6 дней до часа Х. День. Локация 5. Временной отрезок 1:1. Не люблю я крыс. Барон с интересом смотрел, как виртуальный труп Иванова сначала теряет краски, а затем, превратившись в мутное пятно, медленно растворяется в локации. И так будет с каждым, кто решит перейти мне дорогу. Не правда ли, господа, легкий и быстрый способ подавить беспорядки, пресечь любую крамолу, обезопасить государство от внешнего нападения противника? Лицо его было задумчиво, а губы растягивала блаженная улыбка. Казалось, он наслаждался произведенным на новичков эффектом. «Вот если бы пошел на мировую, внял моим намеком, доработал от души, только один бог знает, чего бы он мог добиться. Жил тенью, да и умер не лучше. Блекло так, без спецэффектов». «А по мне так нормально жил человек». Винни поднялся с кресла и тяжело шагнул вперед. «Мечты свои имел, желания, высшую цель. Жить хотел просто, но сытно, как большинство из нас. Только вот не вышло ничего у него путного. Не готов был». На лице полковника появился нездоровый румянец. Глаза горели бешенством, исступленной яростью северных предков. На минуту показалось, что в руке его сейчас блеснет меч или кистень. И, чуть пригнув голову за выставленным вперед с собой щитом, гигант ринется в атаку, круша все на своем пути. Однако ничего не произошло. Полковник отлично понимал все последствия игры на чужой территории перед человеком, который уже не раз доказал, что тут, в начертанной им виртуальной реальности, он может делать все, что хочет. Пусть он там калека, кусок человека, остатки, очистки или шелуха. Тут же... «А я, кажется, понимаю, что тут происходит», — вдруг улыбнулся Семен. «И мысль эта настолько проста, что диву даюсь. Почему она мне не пришла в голову раньше?» «А ну-ка, милейший, поясните!» Все еще греясь в лучах собственного превосходства, поинтересовался немец. В руке его была тонкая сигарета, дымок от которой неуверенной сизой струйкой уходил в потолок и там терялся средь полок с сотнями книг и рукописей. «Вы же арийцы, якобы превосходящая доминирующая раса?» — хитро прищурился Давыдов. «Для вас образ, символ, материальность, подтверждение собственных слов — нечто большее, чем для всех остальных. Отряд 731 не работал напрямую над контролем личности, хоть и получение данного результата как побочного эффекта я могу допустить. Они работали над ее сохранностью и интеграцией». «То есть?» — в душе Всеволода зашевелилось странное чувство. Сначала оно пряталось за ширму привычки и уверенности в себе, но чем дольше он находился в кабинете фон Клауса, тем наглее и активнее становилась субстанция под названием страх. «Ну, снимается личность», — развел руками Семен. «Делается виртуальный слепок твоего сознания, для которого после моделируется игровая среда, так сказать, просто выдирается кусок тебя, твои мысли, желания, мечты». Как происходит этот процесс, для меня темный лес. Но если можно снять отпечаток, то почему нельзя накатать его назад? «И правда», — ужаснулся Капустин. «Данные с одного жесткого диска компьютера достаточно просто переносятся на другой. Вот новое устройство имеет уже привычный для тебя рабочий стол и нужный набор программ». «Браво!» Барон захлопал в ладоши и пепел сигареты, упав на столешницу, превратился в уродливую серую кучку. «Вы умнеете прямо на глазах! Ну что ж, смертники! Я хотел по-хорошему. Мне и правда нужны умные, деятельные люди, вне зависимости от их политических взглядов и убеждений. Но тут, думаю, придется применить радикальные меры». Но я ненавижу, когда кто-то вдруг решил вмешаться в мои планы. И не просто так, а появившись в святая святых, моей личной локации, в моем личном кабинете, у меня в голове. «Вот именно», — развел руками Давыдов. «Потому и локация такая безупречная, и возможности неограничены. Могу предположить, что всю эту красоту генерит самый мощный компьютер, который только... может придумать природа, а именно человеческий мозг. Барон, Ведь мы находимся в вашей голове?» Реальность вдруг пошатнулась, и мощный удар, казалось, сотряс все основы мироздания. Все попадали на пол, а взорвавшийся немец вылетел из кресла и, будто тряпичная кукла, распластался на рухнувшем книжном стеллаже. Небо за окном изменилось. Вместо привычного голубоватого оттенка оно вдруг стало ярко-алым, и черные молнии, расчертив небосклон причудливой паутины электрических разрядов, обрушились на локацию. Барон затряс головой и попытался поднять руку, но новая волна испепеляющей мощи ударила по нему концентрированно, будто сжала скорпиона в беспомощную жертву. Всеволод перекатился, уходя от заваливающегося на него книжного шкафа, и, больно ударившись локтем о письменный стол, временно потерял интерес к происходящему. А когда болевой шок прошел, ошалел и уставился на Хелла. Тот стоял, улыбаясь, чуть расставив ноги и повернувшись к фон Клаусу в полоборота. В глазах проводника бушевали те самые молнии, накрывающие локацию со всеми приспешниками ариев, как ковровая бомбардировка. И тут Генрих пошел в атаку. Рванув вперед с прытью, несвойственной для столетнего нациста, он впечатался ногами в грудь проводника, и тот, не ожидая подобного поворота событий, отлетел в дальний угол комнаты. Другой бы потерял сознание, но Хелл не знал, что такое болевой шок или поломанные кости. Ему, как обычному набору нулей и единиц, было плевать на физическую боль и моральную подоплеку. Он просто исполнял то, что в него заложили креаторы. Хелл был компьютерным вирусом. Пусть умным, пусть адаптивным, обучающимся, но от этого еще более опасным. Палач, джаггернаут, существо, произведенное на свет для того, чтобы разрушать. Второй удар барона пошел в молоко, а проводник, стремительно переместившись за спину ария, ударил в затылок, валя того на паркетный пол. Стены здания тряслись, готовые в любой момент развалиться на тысячи кусков. Хрустальная люстра на потолке опасно дрожала, готовая соскочить со своего крюка и, рухнув на пол, разлететься сверкающими осколками общей ненависти. Грохот пальбы отвлек от битвы двух недоступных пониманию Курехина существ, которые, сцепившись как бойцовые псы, катались по полу, награждая друг друга невероятными по силе ударами. Капустин, удобно устроившись за поваленным на бок письменным столом, методично поливал свинцом двери кабинета, куда норовили проникнуть вдруг всполошившиеся охранники барона. Сначала он делал это один, потом к нему присоединился Лютый и Блоха, и вот уже три АКСУ, подрыкивая и плюя свинцом, устроили смертельный пир. Всеволод схватил собственный автомат, сиротливо валяющийся рядом, и, развернувшись, поискал глазами Семена. Видно, того не было, зато сквозь грохот боя отчетливо доносился трехэтажный мат из дальнего, еще не пострадавшего угла кабинета. «Майор, помогай!» — Давыдов вынырнул из-за полки с книгами и, схватив подсвечник, вновь исчез из поля зрения. Через секунду послышались хлесткие удары железа о железо и новая порция отборного мата. «Сёма, ты чего? Сейчас нас накроют! Хелл совсем выдохся! А безопасники прорвутся в помещение и хана нам! Либо барон прижмет, либо пуля!» Закинув автомат за спину, майор быстро пополз на голос бывшего аналитика и вскоре обнаружил его, колдующего около небольшого стального сейфа на толстых ножках. «Руки коротки», — капитан сплюнул на пол и, размахнувшись, припечатал механизм замка тяжелым подсвечником с головой горгульи. «Хелла только сам Хелл победить и может. Он нулевой цикл. Верхнее звено компьютерной безопасности. Такие константы только в ракетных шахтах, на пусковых установках. Зубы фон Клаус обломает. Охрана? А что им? Трех стволов мало?» Давыдов нахмурился и, высунувшись из-за угла, мгновенно спрятался назад. «Нам бы еще минут 10. Клянусь собственным братом, которого у меня никогда не было, что алгоритм обратной переброски слепка сознания должен быть в этом сейфе». «С чего ты взял?» Грохот рухнувшей люстры сотряс помещение, а автоматные очереди заметно затихли, но в ту же секунду свинцовая вакханалия и хлесткие удары по стенкам возобновились с удвоенной силой. Хелл был непрост. Да и барон не спешил сдаваться. Управлять собственной локацией в данный момент у него, естественно, не получалось. Попробуй изменить реальность, когда какой-то грёбаный вирус старается вырвать тебе кадык или еще что похлеще. И ты прошел все эти испытания, позоры и унижения ради какого-то сейфа? Ты еще не понял? Семен покопался в кармане, вытащив оттуда кусок С4, прихлопнул его на замок. Там не просто алгоритм, там схема, точная частота, идеальный химический состав. Арии, только они смогли первыми не только скопировать сознание, но и записать его на другой носитель. Чуешь, чем это грозит? Одна спланированная операция, чуток химии, даже не нужно захватывать власть. Она сама придет. Мобильные устройства есть практически у всего населения, от бедноты до президента. Сам подумай, почему руководителям стран запрещено пользоваться мобильными устройствами. А общение с электоратом, с электронных носителей, социальных сетей и мини-блогов происходит исключительно через пресс-секретаря. Тогда его задача усложнится. Ну почему? Давыдов начал спиговать пластик капсулями взрывателя. Зачем лезть в голову дряхлому медведю? Достаточно и того, кто метит на его берлогу. Фон Клаусу и шайке нацистов не нужен действующий политик. Они слишком закостенели в мышлении и упираются в прогресс, как баран в ворота, пытаясь, если не разрушить, то затормозить. Тут необходим человек свежих взглядов, новатор, способный оценить технологии по достоинству. Вот увидишь, скоро такой появится, и на него рассчитаны основные силы этих ублюдков. Полная легальная поддержка проекта одной из ядерных держав. За это можно побороться, ты уж поверь. Так это же... Вот именно. А ну, айда за угол. Чёрта с два! Барон отшвырнул проводника и кинулся в дальний угол, где притаились Семён и Курехин. Хэл метнулся за ним и, свалив на лету, припечатал коленом в солнечное сплетение, да так, что паркет под спиной фон Клауса хрустнул и просел. В реальном мире у барона бы треснул позвоночник, а множественные внутренние травмы и кровотечения отбили бы всякую возможность сопротивляться. Но в локации было совсем по-другому. Вывернув руку проводника, он рванул ее, что есть силы, на себя, вырывая сустав. Хэл охнул и на секунду потерял концентрацию, за что тут же поплатился метким ударом в горло. «На, ты говоришь, зубы обломает!» Всеволод встал в полоборота и, выцелив Генриха, плавно потянул за спусковой крючок. Ака дрогнул, мягко, почти по-дружески ткнув майора в плечо, и добрая порция свинца ушла в цель, отвлекая барона от приходящего в себя проводника. На заднем же плане было и вовсе весело. У засевших за письменным столом бойцов стремительно заканчивался боезапас, а чертовы безопасники и не думали заканчиваться. Казалось, в узкий от трупов проход старался попасть каждый житель локации. К добру ли это, но трупы стремительно расплывались в пространстве, давая возможность разместиться более свежим мертвякам. А сверху все валили и валили люди. Молодые и старые, женщины, мужчины, солдаты и домохозяйки. Поток черных мундиров схлынул, и в дверях замелькали рабочие комбезы и передники, деловые костюмы, вечерние платья, рубахи на выпуск и бейсболки с логотипами спортивных команд. «Ну, что будем делать?» Убедившись, что проводник оклемался и вновь вцепился в горло барона, Семен перевел огонь на дверь, поддерживая Винни с компанией. «Сейчас расколотим сейф и...»